А что вы скажете о таком изменении конъюнктуры? Завтра мы сепаратно договариваемся с турками, забираем себе крепости на Черноморском побережье и дельту Дуная, а все остальное отдаем обратно. Ну и дальше вы останетесь с ними наедине. Вернее, не наедине, там еще англичане с французами будут. Это было бы неприятно, признал австрияк, но думаю, что мы бы справились. О, я обрадованно откинулся на спинку стула, без сомнения. Только сколько это будет вам стоить? Хватит ли вам денег после этого на участие в следующей войне? Мы же с вами понимаем, что все это лишь прелюдия. Не понимаю, о чем вы говорите? Теперь уже австрийский дипломат изобразил дурачка. Понятно, что ссориться с французами ему пока смысла нет. Скажем так, я очень аккуратно принялся подбирать слова, если говорить о моем мнении, как о мнении частного лица. Я не был бы против присоединения к Австрии североитальянских земель при условии, что Венна будет требовать от Баварии возврата к границам до 1809 года. Я б, собственно, был бы не против включения в состав империи даже Боснии с Сербией. Чем больше австрияки наберут территорий, населенных иными нациями, тем быстрее страна у них развалится. Уже сейчас немцы, как бы титульная нация, составляли в империи всего около 30%. Если туда вкорячить еще и сербов с итальянцами, то этот процент опустится до 20%. Очевидно, что этого для скрепления лоскутной империи совершенно недостаточно. Очень интересно, оживился Миттерних, а что вы думаете о возможных завоеваниях Пруссии? Тут уже нужно было говорить аккуратнее. Все же с пруссаками у нас пока отношения были наиболее тесными из всех европейских стран. Думаю, королю Фридриху Вильгельму стоило бы в первую очередь заняться освоением уже полученных ранее территорий. На несколько минут в столовой повисла напряженная тишина. Австрияк обдумывал мою позицию по расстановке сил в Европе. «Я думаю, ваше императорское высочество, мы с вами сможем найти общий язык», — ответил он наконец, видимо, придя к какому-то выводу. Тут нужно сделать небольшое отступление и рассказать о взглядах самого министра иностранных дел Австрии, на которых я попытался сыграть и на геополитической почве, из которой эти взгляды произрастали. Миттерних был последовательным противником построения государств на основе национальности проживающих там жителей. Он считал, что такой подход приведет к бунтам, беспорядкам и разрухе. Это приводило влиятельного министра к парадоксальной идее, что Австрийская империя земли, населенные не немцами территории интереснее, чем земли, населенные немцами. С позиции человека из 21 века звучало полным бредом, однако сама возможность построения национального государства о начале 19 века была местным неочевидна. Последние 2000 лет своих от чужих чаще всего отделяли по тому, какому богу они молятся, а национальность. Что это вообще такое? Вот почему мое предложение было принято так благосклонно и быстро. Что же касается именно Австрийской империи, то тут все было еще более прозаично. Построение национального немецкого государства, неважно на основе австрийских земель или вокруг любого другого немецкого королевства, неизбежно вело к распаду империи, поскольку живущие в ней немцы будут инстинктивно тянуться к своим. Так что при всей своей неприязни к Миттерниху в его лице я обретал верного союзника в деле недопущения объединения немецких земель под единым правлением. В целом ужин, можно сказать, прошел достаточно продуктивно. Мы более-менее поняли друг друга и договорились в дальнейшем на переговорах не тянуть каждый в свою сторону, а выступать единым фронтом. Ну а по возвращении в дом купца Манолоса уже ночью ко мне пробралась одна из его дочерей. Видимо, грек не зря над ними трясся, знал горячую южную женскую натуру. Девушка не знала ни русского, ни французского, а я, соответственно, ни греческого, ни турецкого, поэтому коммуникация была определенным образом затруднена. Впрочем, бывают моменты, когда все и так понятно без слов, более того, слова совершенно точно лишние. Варнский мирный договор был подписан 5 апреля 1820 года. Мы получили все, что хотели, плюс символическую контрибуцию, австрияки забрали Боснию, а в Сербии получили такой же режим, как Россия в Молдавии и Валахии. Такой исход удовлетворил всех, в том числе, как это ни странно, турецкого султана, который получил в руки прекрасный повод разогнать наконец янычарский корпус и начать реформировать армию. В обратный путь я собрался ближе к началу мая, устроив себе после окончания переговоров небольшой двухнедельный отпуск. В море лезть не решился, все же вода в конце апреля была еще, мягко говоря, не горячей, а отсутствие нормальных лекарств заставляло относиться к своему здоровью более ответственно, но и так нашлось чем заняться. Дорогу домой совместил с неожиданной инспекцией переселенческих областей при Причерноморья. Заехал в Крым, посетил базу Черноморского флота в пока еще не Севастополе. Пользуясь случаем, побывал на паре сахарных заводов близ Екатеринослава. Эта отрасль промышленности в империи развивалась крайне бурными темпами, сахарные заводы росли как грибы после дождя. За 15 лет количество сахарных заводов в империи увеличилось в 8 раз, а их суммарная мощность благодаря внедрению новых технологий и того больше. В 1821 году России суммарно было произведено 200 тысяч пудов сахара, который быстро стал важным экспортным товаром. Ну и плюс к этому сахарные заводы вырабатывали спирт, который, если говорить совсем честно, часто и был главным продуктом производства. Просто потому что заработать на алкоголе было проще. В целом, инспекция южных губерний прошла гладко. Понятное дело, не обошлось и без отдельных отправленных на каторгу чиновников, которые вдали от столицы считали, что могут класть себе в карман больше среднего дозволенного по стране. Опять же, реноме нужно было поддерживать, а реноме беспощадного борца с казнократством порой работало даже эффективнее, чем сами репрессивные методы, так что глупо было бы пренебрегать таким бонусом. Однако глобально было видно, что так называемая Новороссия – процветающий регион, где активно растет население и, что особенно приятно, благосостояние этого населения. Не зря из соседнего молдавского княжества на левый берег Прута за последние 10 лет в поисках лучшей жизни переселилось больше 80 тысяч человек. Ну а в середине июня я погрузился на присланную за мной в Екатеринослав паровую речную барку и отправился по Днепру вверх. Что ни говори, а плыть по воде гораздо приятнее, чем трястись в карете. Глава 17. Из командировки на юг я вернулся только в середине лета 20-го года, как раз чтобы успеть ко дню рождения Александры. Первое время по возвращению в столицу меня захлестнули дела семейные. Нужно было уделить время жене, сыну, миленький Саша уже начал вполне различимо разговаривать, и, конечно же, родившейся в моем отсутствии дочке Марии. Вообще, подход к детям у меня, человека, сформировавшего свои взгляды в далеком будущем, изрядно отличался от того, что было принято среди местных хроноаборигенов. Тут принимать особое участие в воспитании отпрысков было не принято. На это существовали сначала всякие кормилицы-мамки, а потом специально назначенные воспитатели. Собственно, данный подход был мною вовсю прочувствован, когда я сам был в нежном возрасте. Мама в лучшем случае тратила на меня час своего времени в день, Павел так и вовсе заглядывал совсем нерегулярно. С одной стороны, такой подход изрядно облегчал жизнь, что тоже было немаловажно, учитывая весьма напряженный рабочий график. С другой, как мне кажется, приводил к существенным пробелам в воспитании. Если посмотреть на задачи любого монарха в философском ключе, то, по моему мнению, у него должно быть в жизни две основных задачи. Самому править так, чтобы государство крепло и развивалось, а также подготовить себе достойную смену, способную подхватить его дела и не просрать все накопленные поколениями предков. И вот именно вторую часть многие, даже очень хорошие, оставившие заметный след в истории правители, почему-то начисто упускают. Я такой ошибки допускать не собирался, поэтому намеревался уделять воспитанию наследника максимум внимания. К началу осени 1820 года строительство железнодорожной ветки Нижний Тагил-Пермь, хоть и с определенным отставанием, все же вышло на финишную прямую. К этому времени оставалось построить один мост и примерно 70 километров пути, причем последний отрезок шел уже по более равнинной части маршрута, то есть каких-либо принципиальных проблем с ним не ожидалось. В таких обстоятельствах была собрана железнодорожная комиссия при Госсовете для выработки стратегии развития этого вида транспорта на ближайшие десяток-другой лет. К сожалению, без бюрократии тут обойтись было просто невозможно. В отличие от уральской ветки, шедшей по большей части по малозаселенным землям, принадлежащим государству, которые я, не мудрствуя лукаво, выкупил из казны по установленному для таких случаев тарифу, ветка, соединяющая две столицы, должна была пройти по куда более плотно заселенным территориям. Помещичьи, частные, кабинетские земли. Требовалось учесть интересы всех сторон и подвести под это дело крепкую юридическую базу. Самое смешное, что, несмотря на популярность царско-сельской дороги, вернее гатчинской теперь уже, далеко не всем в Госсовете была очевидна необходимость реализации этого проекта и развития железнодорожного транспорта вообще. 60 миллионов рублей, горячился Гурьев, вы представляете себе величину этой суммы, это четверть годового бюджета империи. На эти деньги можно снарядить 200-тысячную армию и содержать ее несколько лет. По традиции большая часть государственных денег в империи шла на содержание армии. В некоторые периоды на ее содержание уходило до 80% всех собираемых в стране денег. Неудивительно, что столь существенные траты на прочие проекты изрядно нервировали министра финансов. Хорошо, я кивнул. В таком случае, господа, я предлагаю для постройки железной дороги учредить акционерное товарищество. Пусть за государством остается 50% плюс одна акция, а остальные – пустить в вольный оборот. Это позволит изыскать необходимые средства, привлечь к обороту лежащие по дальним углам дворянские и купеческие кубышки, ну и на казну снизит нагрузку. В дальнейшем же можно аналогичным образом формировать необходимые капиталы на постройку дорог, которые смогут соединить самые далекие уголки империи в единую сеть. Так далеко господа члены Госсовета естественно не смотрели, но в целом идею поддержали. Некоторые намеревались поживиться, видя в затее перспективу, другие наоборот считали железные дороги делом провальным и таким образом хотели сбросить на частника долю убытков. Что же касается меня, то я готов был сходу вложить в создаваемое акционерное общество миллионов 10-15. Ко второй половине 1820 года мой личный капитал достиг 80 миллионов рублей, сделав меня, возможно, самым богатым человеком в империи, если не считать самого императора, конечно, но его финансы все же во многом были частью государственного аппарата. Как любая комиссия, железнодорожная начала разводить бюрократию буквально с самого первого дня. Вообще только имея дело с чиновничьим аппаратом империи, я начал понимать, насколько в действительности ограничена власть монарха. Теоретически ты можешь приказать все что угодно, однако такой подход обязательно нарвется на жесточайшие противодействия, а порой и откровенный саботаж. Попытки же достучаться до голоса разума порой приводили к забавным казусам. Например, комиссия принялась обсуждать варианты ширины колеи будущей дороги. Казалось бы, что тут обсуждать, когда в стране уже действует одна дорога и строится другая с шириной колеи в 1,5 метра, но нет, понадобился месяц времени и 4 заседания, чтобы в итоге прийти к очевидному решению. Иногда очень хотелось поставить эти чернильные души, при том, что я лично отбирал наиболее адекватных, к стенке и простимулировать мыслительные процессы с помощью инъекций свинца. Останавливало только то, что заменить их было просто неким. Самую же большую дискуссию вызвал вопрос о маршруте прокладки трассы, через Великий Новгород или без захода в древний город. В прошлой жизни, насколько я помнил историю Николаевской дороги, волевым решением императора решено было строить максимально прямой, насколько это позволяла техническая сторона вопроса, маршрут. Я же искренне считал, что лишние полсотни верст никак на общую окупаемость дороги не повлияют, а вот с точки зрения развития территории между двумя столицами, лучше было бы нанизать на дорогу побольше крупных населенных пунктов. Спор затянулся еще на 2 месяца и в итоге не выявил лучшего решения, голоса в комиссии разделились примерно пополам. Поскольку затягивать начало трассировки маршрута я не хотел, и тем более тратить лишние средства на проработку обоих вариантов, пришлось вновь подключать административный ресурс. Без личного волеизъявления императора обсуждение грозило затянуться до весны, что ударило бы по моим планам сразу перебросить строительные бригады с Урала на новый объект. В ином случае, если бы появился разрыв даже в несколько месяцев, рабочие могли бы банально разбежаться, а терять накопленный за 4 года опыт мне хотелось меньше всего. Кроме того, комиссия постановила рассмотреть возможность постройки дороги Москва-Нижний Новгород, Москва-Воронеж, а также ветку Великий Новгород-Варшава с ответвлением на Ригу и, возможно, Минск. Их строительство должно было начаться в случае положительного опыта эксплуатации головного, так сказать, проекта. А что думает по поводу нашего спора наш многоуважаемый гость? Пушкин, с которым мы общались больше всего среди присутствующих и который, собственно, пригласил меня на собрание, повернулся ко мне и с определенным ехидством вопросительно приподнял бровь. Надо сказать, что попадание в среду юных, ну и не только юных, на самом деле, литераторов оказалось для меня настоящим глотком свежего воздуха. Внутри кружка было принято общение без чинов, чего мне в повседневной жизни порядком не хватало, Ну и в принципе творческие люди были существами весьма специфическими во все времена. В этот день мы сидели за столом в доме Дмитрия Николаевича Блудова и за трапезой. На собраниях кружка традиционно подавали запеченного гуся арзамасской породы, от которого вроде как и пошло его название, обсуждали направление развития русского языка и отечественной литературы. Думаю, что развитие языка нужно направлять по двум параллельным путям. Я пожал плечами и, покрутив рукой с зажатым бокалом, к гусю подали весьма приличный рислинг, продолжил мысль. В первую очередь это упрощение. От еров мы уже, слава богу, избавились, глядишь, и в дальнейшем будем упрощать грамматику везде, где это возможно. А второй путь, переспросил хозяин дома. Второй путь, это совмещение письменного стиля с разговорным. Избавление на письме от оборотов, слов и прочих архаизмов, которые в устной речи встретить невозможно. А как же высокий штиль? Усмехнувшись, переспросил Батюшков. Очень просто, я пожал плечами. Все эти прения членов Арзамаса мне, человеку из будущего, виделись наивными и даже немного смешными. Обратите внимание на то, что людям, читающим колокол, нравится больше, это и будет иметь продолжение. Голосование рублем, если хотите. Звучит несколько пошло, но с практической точки зрения, максимально объективно. Примерно в эти годы, в первую четверть XIX века, как раз формировался тот новый современный русский язык, который и станет основой для появления всемирно известных классических произведений. На самом деле, если постараться вспомнить писателей, работавших до этих лет, в XVIII веке или даже раньше, то на ум придет совсем немного фамилий: Фанвизин, Радищев, Карамзин, Ломоносов. Нет, понятное дело, что, прожив тут 20 с лишним лет, я мог назвать и других, однако вряд ли оттуда из 21 века случайный человек умудрился бы вспомнить намного больше. Естественно, такие процессы вызвали среди литераторской и окололитераторской братьи немало споров о том, как новый русский язык должен будет выглядеть. Существовало две концепции: западническая условно Карамзина и церковно-славянская условно Шишкова. На мой взгляд, истина лежала, как обычно, где-то посередине. При этом существовало, или правильнее будет сказать, недавно появилось еще одно разделение на профессиональных писателей, зарабатывающих преимущественно пером, и, так сказать, любителей. Появление первых во многом было обусловлено именно с учреждением моего колокола, который предлагал авторам такие гонорары, что те могли полностью сосредоточиться на творчестве, не отвлекаясь на что-то еще. Поскольку в журнале печатались только нужные мне произведения, то и вектор, в котором двигалась профессиональная литература, тоже, получается, задавался именно в редакции «Колокола». Такое разделение вызывало внутри творческой тусовки массу разногласий и подковерных противоречий. Впрочем, разбираться в них хоть сколько-нибудь досконально мне было откровенно лень. А почему вы считаете, что упрощение языка – это хорошо? Потому что чем проще язык, тем больше грамотных людей. Не то чтобы там была прямая корреляция, однако зависимость без сомнения есть. А нам для того, чтобы империя крепла, нужно большое число образованных граждан. Неплохо было бы сначала крепостное право отменить, пользуясь тем, что в кружке было принято достаточно свободно обсуждать политические и социальные проблемы, подал голос Дашков. С Дмитрием Васильевичем мы познакомились в Варне. Он до того несколько лет провел в Стамбуле и во время переговоров участвовал в работе российской делегации. Не сказать, что мы с ним сошлись хоть сколько-нибудь близко, но, видимо, он уже понял, что при мне можно поднимать острые вопросы, не рискуя отправиться в ссылку за Урал, чем и пользовался без зазрения совести. В чем проблема, господа? Мне наступили на больную мозоль, и я не собирался отмалчиваться. Я приветствую ликвидацию крепостного права. Очевидно, что с этим пережитком прошлого нам предстоит вскоре попрощаться. Однако проблема не в желании моим, императора, или интересах государства. Проблема в дворянстве, помещиках, которые не желают терять имущество. Господа, кто из вас является владельцем крепостных? Вот вы, Александр Сергеевич, насколько я помню, у вас в имении больше 1000 душ крепостных. По статистике, большинство российских дворян имели во владении до 40-50 крепостных. Действительно крупных крепостников-землевладельцев, имеющих десятки тысяч душ, насчитывалось не так чтобы и много. Можно сказать, что правило 80-20, 80% людей владеют 20% богатств, а 20% остальными 80%, тут работало достаточно точно. У меня, крепостных вообще нет», — нервно дернул щекой Пушкин. Он, будучи крайне импульсивным человеком, терпеть не мог оказываться на позиции отчитываемого. Имение и все имущества там принадлежат отцу. Возможно, я пожал плечами. И тем не менее, рассуждая о либерализме и необходимости реформ по образцу некоторых КХМ-КХМ соседних стран, наши помещики почему-то не торопятся сами отпускать крестьян. И наоборот, на все инициативы, идущие из правительства, реагируют весьма и весьма нервно. Открытое предложение дворянам подать личный пример и отпустить крестьян в порядке инициативы снизу, понимание среди присутствующих не вызвало. Как обычно, рассуждать о всем хорошем – это одно, делать – это другое. Типичная такая маниловщина, Гоголь бы оценил. Вторая секретная комиссия по решению крестьянского вопроса, проработав год с небольшим, пока я был на юге, заседания практически прекратились, так и не смогла родить какой-либо план, подходящий для использования на практике. В связи с отсутствием явного прогресса в середине 1820 года она была также распущена, напоследок разродившись еще одним законопроектом, который в итоге был поддержан императором. По нему умышленное убийство крепостного приравнивалось к умышленному убийству любого другого свободного человека, а нанесение тяжелых травм, полностью забрать у помещиков право наказывать своих крепостных, Александр не решился, приводило к конфискации у него живого имущества. Не бог весть какой прогресс, но все же лучше, чем ничего. Я же со своей стороны продолжал в газетах мягко, но неуклонно формировать общественное мнение в соответствующем моменту ключе. Тем временем обсуждение земельного вопроса за столом быстро увяло. А что, Николай Павлович, Денис Давыдов, в этой истории не ставший первым партизаном, все равно крайне популярный в войсках и высшем свете за веселый нрав и литературные таланты, после окончания турецкой кампании тоже оказался в столице и был приглашен на собрание кружка. Генерал-гусар промокнул губы вышитой цветами салфеткой и поинтересовался: «Говорят, вы новый журнал к выходу готовите. Не поведаете нам подробности?» Тут люди собрались, можно сказать, кровно заинтересованные в развитии печатного дела империи. «Да, господа», — я усмехнулся, отложил вилку с ножом, сделал еще глоток вина из высокого хрустального бокала и обвел глазами собравшихся. На меня с изрядным интересом взирало 10 пар глаз, все так, однако боюсь, вам это будет не столь интересно. И какой же направленности будет издание? Журнал «Вокруг света», научно-популярный. Будем рассказывать публике о последних научных достижениях и открытиях. Привлекать в науку молодежь. Повышать престиж исследовательской деятельности. В конце концов, не только сильной армией крепнет империя, научными достижениями тоже. А да, хохотнул гусар, ваши ракеты, это настоящее чудо. Если бы не они, мы бы разбирались с турецкими крепостями гораздо дольше, а уж про потери при штурме и говорить нет смысла. Опять вы, Денис Васильевич, все к войне сводите? Я укоризненно покачал головой. Ну извините, Давыдов в шуточном жесте выставил перед собой открытые ладони. Такова судьба гусара: либо о войне говорить, либо о стихах, либо о женщинах. Вставил Пушкин, который и сам был крайне охоч до женского полу. Есть такой грех, не буду отпираться, признал генерал. Но мы отклонились от темы. Расскажите нам, Николай Павлович, чем вы нас еще интересным порадуете из новинок технической мысли? Буквально на той неделе приняли решение о строительстве железной дороги, долженствующей соединить две столицы, похвастался я. И что, хозяин, приютивший нас на этот вечер обители, удивленно вскинул брови? Катался я на вашей игрушке до Гатчины, по правде говоря, не так уж оно и впечатляет. Да, побыстрее, чем верхом будет, но не настолько, чтобы считать это верхом достижений человеческой мысли. Как я уже упоминал, далеко не все местные действительно понимали перспективы железной дороги. Все же пока этот вид транспорта еще находился в своей колыбели и до раскрытия его потенциала оставались десятилетия. «Скажите, Денис Васильевич», — обратился я к Давыдову, — «вот вы с Кавказа возвращались на Медни. Сколько времени у вас весь путь занял?» «Месяц примерно, даже чуть поболее будет», — прикинул гусар. «А что?» «А то, что если проложить дорогу от Питера до Георгиевска, то весь путь можно будет преодолеть за трое суток. Я намеренно для наглядности немного завысил скорость движения местных поездов. Все же паровозам нужно регулярно догружаться углем, водой, да и в целом мощность их несопоставима даже с теми, что будут в начале 20 века. И это скорость не одинокого путника, а, например, целого полка. Как вам возможность перекинуть полк из столицы на Кавказскую линию за несколько дней? Или, например, не на Кавказ, а к границе с Австрией, сосредоточить войска за неделю, пока противник еще вообще не понял, что происходит? Это сильно. Пожалуй, что с такой стороны я на железные дороги не смотрел. В течение пары месяцев будет учреждено акционерное товарищество российских железных дорог и часть акций будет пущена в свободный оборот. Я хитро подмигнул собравшимся и отсалютовал бокалом с вином. Лично я собираюсь выкупить пятую часть. Считайте, что узнали об этом одними из первых в империи. Не упустите шанс. За столом на некоторое время повисла тишина. Каждый переваривал услышанное и прикидывал перспективы при умножении собственных капиталов, если они, конечно, вообще были, путем вложения денег в строительство железных дорог. Я был далек от мысли, что, услышав о намечающемся деле даже от наследника, все окружающие тут же кинутся забрасывать нас серебром, но то, что кто-нибудь доклюнет, не сомневался ни на секунду. Очень хотелось расшевелить это болото, чтобы помещики не только в земле и крепостных видели возможность заработать, но и в промышленность начали вкладываться. Добиться этого на практике, несмотря на все прилагаемые усилия, было крайне непросто. Интерлюдия 5. Малиновский, лицеист, оторвал от ладони лицо и поднял взгляд на секретаря главы учебного заведения. «Проходите, ректор вас ждет». Малиновский с трудом заставил поднять свой зад от деревянной скамьи, на которой сидел последние полчаса, поправил форму, проверил фуражку и, тяжело вздохнув, направился в кабинет руководителя лицея. Ничего хорошего он от этого вызова не ждал. Андрей Малиновский был сыном первого ректора сего учебного заведения, и, соответственно, попадание в лицей ему было, что называется, на роду определено. После смерти отца семья осталась в достаточно сложном финансовом положении, однако Андрей сумел на вступительных испытаниях показать себя с самой лучшей стороны и, как итог, получить небольшую стипендию. Не весть какое богатство, однако учитывая двух незамужних сестер, которым в будущем нужно было сообразить некое положенное по статусу приданное, а также младшего брата, его еще только предстояло куда-нибудь пристроить, любая копейка виделась существенным подспорьем в финансовом благополучии семьи. Ректор сидел за столом, что-то внимательно изучая в толстом грозбухе, расчерченном под бесконечные таблицы. Появление ученика не заставило преподавателя оторваться от своего, видимо, очень важного, занятия. Энгельгард лишь молча коротко кивнул на стул для посетителей. Малиновский сел. Сказать, что ему было некомфортно, не сказать ничего. Скажем так, поводы для вызова в этот кабинет четко делились на положительные и отрицательные. И надо сказать, что положительные случались гораздо реже. За те несколько минут, что ректор был занят своим делом, Андрей успел хорошо рассмотреть кабинет. Темные деревянные панели, несколько стеллажей с книгами, в основном классические античные авторы, большой несгораемый шкаф, стол, заставленный массивными бронзовыми приборами, витой канделябр на 3 свечи с белесыми каплями застывшего воска, зеленоватого оттенка плотные шторы, перевязанные золотым шнуром с кистями. В кабинете пахло ученостью и потенциальной выволочкой. Итак, молодой человек, ректору было слегка за 40, он был мужчиной в самом расцвете сил, но 15-летнему лицеисту казался почти что дряхлым стариком. «Вы знаете, зачем вас сюда позвали?» Вопрос был, что называется, с подковыркой. Любой человек имеет мелкие грешки, и попытавшись начать оправдываться, можно наговорить гораздо больше, чем вопрошающий знал изначально. «Нет, господин ректор», — мотнул головой Малиновский. «Очень жаль, очень жаль». Не отрываясь от грозбуха, Энгельгард продолжал нагонять напряженности. «Что вы можете сказать по поводу тайных собраний политического толка, в которых вы участвовали?» «Политического?» — слегка заикаясь, переспросил лицеист. «Я что, невнятно говорю?» Ректор впервые поднял взгляд и вопросительно, изогнув бровь, посмотрел на собеседника. Напряжение в кабинете уже можно было потрогать физически. «Нет, понятно, однако я про тайные собрания ничего не знаю», — в панике попытался все отрицать Малиновский. «И ни в чем не участвовал. Вообще Александровский лицей считался местом умеренно либеральным, поскольку ориентирован он был в первую очередь на подготовку будущих служащих по гражданскому ведомству. Дисциплина традиционно тут поддерживалась в относительно легкой форме. В отличие, например, от кадетского корпуса, в лицее муж трое особо не заморачивались, и присмотр за учениками был мягче. Оттого разного рода тайные и не очень кружки тут появлялись и исчезали с завидной долей регулярности. Большинство из них не представляли собой ничего серьезного, говорильня восторженных юнцов не более. Впрочем, порой лицеисты заходили чуть дальше и действительно организовывали нечто более формализованное. «А где вы были вчера с 10 вечера до 12?» Малиновский от неожиданности подпрыгнул на стуле. Голос раздался из-за спины. Погруженный в самокопание ученик не заметил появления в кабинете еще одного человека. Высокий брюнет в форме поручика московского полка, лет 25. Открытое располагающее к себе лицо, добрые-предобрые глаза, орден Александра Невского третьей степени с мечами на груди. Самое удивительное для Малиновского оказалось то, что на такое вопиющее вторжение в свое личное пространство ректор вовсе никак не отреагировал. Он также продолжал перебирать документы, как будто все происходящее было вовсе ему не интересно. «Я КХМ», Андрей запнулся, несколько раз перевел взгляд с одного мужчины на другого и ответил, «Был у себя в комнате». «Интересно». Поручик сел на второй стул, напротив Малиновского, закинул ногу на ногу и как-то изучающе посмотрел на лицеиста. «А у нас есть сведения, что вчера вечером вы посещали собрание тайное общество «Петровская артель», где вели беседы весьма сомнительного свойства». Малиновский от этих слов только сжал кулаки и побелел. По спине предательски прокатилась капелька пота. После попытки переворота 15-го года, закончившейся разгромом заговорщиков и большим судебным процессом, освещавшимся, небывалое раньше дело, в прессе, ожидаемая реакция правительства не наступила. Многие предсказывали завинчивание гаек, ужесточение цензуры и прочих радостей в стиле Анны Иоанновны, однако вышло не так. Наоборот, в газетах заговорили о возможной либерализации, хоть непосредственно это слово и не произносилось, облегчении участи крестьянина, полном отмене крепостного права, открытии большого количества учебных заведений и прочих радостей, о которых еще лет 20 мечтать-то было невозможно. Кое-кто воспринял это как должное, а кое-кто посчитал признаком слабости императорской власти. «Первый раз слышу про такое название», — попытался все отрицать Малиновский, понимая одновременно, что он встрял по самые уши. «Вы меня разочаровываете, молодой человек», — директор захлопнул Гроссбух, сунул его в ящик стола и повернулся к военному. «Поручик, я вас оставлю наедине, такие моменты не доставляют мне ни капли удовольствия. Чувствую себя ответственным за все это. Не переживайте, Егор Антонович, чай не в первый раз», — усмехнулся поручик, — «да и не в последний. Такова природа молодости. Делать глупости учишься раньше, чем думать головой». «К сожалению», — кивнул Энгельгард и покинул кабинет. Малиновский остался с неизвестным поручиком один на один. «Значит, вы не знаете ни о каких тайных обществах», — продолжил прерванную мысль военный, — «а вот ваша подпись на этом документе говорит об обратном». Поручик открыл кожаную папку, лежавшую до того на столе, и вытащил оттуда несколько скрепленных воедино бумажных листов. Увидев их, Андрей понял, что на этом жизнь его окончена, в лучшем случае ему грозит ссылка куда-нибудь за Уральские горы, в худшем – каторга. В руках военного находилась одна из копий устава, созданного лицеистами тайного общества. Устава, который декларировал необходимость ограничения императорской власти, введения конституции, свободы совести, печати и вероисповедания и прочие прекрасные, как казалось, 15-летним мальчикам вещи. Но хуже того, что среди подписавшихся под сим ядовитым документов была в том числе и подпись Малиновского. Более того, она, поскольку Андрей был одним из непосредственных составителей данного документа, находилась на первом месте. В момент подписания Малиновский был горд возможностью поставить свой автограф первым. Теперь же понял, что задница, в которую он угодил, просто неописуемо как глубока. Лет 20 каторги, мелькнула паническая мысль, гражданская казнь, лишение всех прав состояния, позор на всю столицу. Малиновский тяжело вздохнул и поднял глаза на сидящего напротив поручика. Лицо военного было совершенно непроницаемо, лишь глаза смотрели как будто с небольшой насмешкой. «Вы понимаете, что вам грозит?» «Да». «Хорошо», — кивнул поручик. «Суд, ссылка, возможно, каторга. В любом случае ни о какой дальнейшей карьере речи уже не будет. У вашей семьи, насколько я знаю, есть определенные финансовые проблемы. Боюсь, поправить их будет весьма проблематично». Андрей представил, что скажет его мать, сестры. Одной подписью он сломал не только свою жизнь. Кто теперь захочет взять в жены сестру ссыльного, еще и бесприданницу? От жалости к себе, парень непроизвольно тяжело задышал, к горлу подкатил ком, а глаза стали влажными. Я понимаю. Впрочем, есть и другой выход, как бы между прочим продолжил мысль поручик. Какой? Малиновский поднял взгляд на собеседника и совершенно по-детски шмыгнул носом. Безопасность империи требует беспрестанного присмотра. Как вы понимаете, служба безопасности не может заниматься этим в одиночку. Для этого просто не хватит людей. Вы из тайной канцелярии, недавно созданную, вернее формализованную в системе государственной власти, СИП в народе воспринимали как правопреемника старой, овеянной ужасом конторы. Нельзя сказать, что на это совсем не было оснований. Кое-кто из сотрудников упраздненной тайной канцелярии, некоторое время работавший в структуре МВД, а потом при Сенате, в итоге оказался под крылом Бенкендорфа. Впрочем, слово и дело на улицах теперь не кричали, и из домов людей в неизвестность не увозили, поэтому СИП вызывала пока скорее интерес, чем страх. Из службы имперской безопасности, поправил лицеиста поручик. Тайной канцелярии уже 20 лет как нет. Ну да, ее еще в первом году император упразднил, блеснул знаниями Малиновский. Это так, согласился военный, однако необходимость охранять империю от всякого, она никуда не делась. Вот, что это? Малиновский с удивлением посмотрел на выложенный перед ним документ, вернее, бланк. Форма добровольного согласия на сотрудничество, пояснил безопасник. Подписывая, ты соглашаешься негласно выполнять наши распоряжения, сообщать о возможных нарушениях и так далее. Я не хочу быть шпионом. Это низко и недостойно дворянина. Андрей в возмущении взвился на ноги. Сядь, неожиданно припечатал голосом поручик. Лицеист мгновенно потерял запал и сел обратно на стул. Выбор у тебя небольшой. Ты либо служишь своей стране на том посту, куда тебя поставили, либо отправляешься под суд. Хочешь на каторгу? Не хочу, вынужден был признать Малиновский. Вот видишь, улыбнулся военный. На самом деле, вот эти игры, твои и твоих дружков нам не слишком интересны. Если ты согласишься сотрудничать, то, возможно, никого даже не исключат. Гораздо интереснее возможные контакты с действующими офицерами и особенно с представителями зарубежных стран. Зарубежных стран? Удивленно переспросил лицеист. А как же? Почти любая попытка свергнуть верховную власть выгодна в первую очередь нашим соседям, поскольку ослабляет государство. Ничего удивительного нет в том, что англичане, французы, немцы, даже шведы с удовольствием суживают деньгами разных юношей пылких со взором горящим. Последнее явно было цитатой, но Андрей не понял откуда. Петровская артель будет работать и дальше, привлекать новых членов, поднимать острые политические вопросы. А раз в месяц от тебя будет приходить отчет обо всем, что там происходит, я доступно излагаю. А если я совру, соглашусь, а в отчетах буду писать неправду? Конечно, поручик усмехнулся, откинулся на спинку стула и закинул ногу на ногу, такая вероятность есть. Однако, кто тебе сказал, что ты один в этих стенах будешь приглядывать за порядком? Думаешь, за прошедшие 10 лет твое, так сказать, тайное общество первое? Нет, даже не десятое. Кто знает, сколько твоих знакомых сотрудничают с нами. И если мы заметим, что ты недостаточно искренен, то в любой момент можем вернуться к варианту с судом и каторгой. Выбор твой. Малиновский посидел несколько минут, тупо уставившись в точку перед собой, после чего придвинул бланк, взял со стола ректора перо, обмакнул его в чернильницу и принялся вписывать свои данные. На это у него ушло несколько минут. В конце Андрей поставил дату и размашистую подпись. Этот автограф ставить было куда менее приятно. Несмотря на решимость на лице, было видно, что внутри у лицеиста полнейший раздрай. Во всяком случае, руки дрожали более чем заметно. Отлично, поручик аккуратно вложил подписанный бланк в свою папку, после чего добавил: как внештатный сотрудник тебе положен месячный оклад в 10 рублей серебром. Получать его будешь на счет в государственном коммерческом банке, вклад открыт на твое имя, сейчас там лежит 50 рублей. 50 рублей, удивился Малиновский. Это была месячная зарплата армейского майора, немаленькие деньги как для 15-летнего подростка. Конечно, пожал плечами поручик, то, на что ты подписался, это полноценная работа. А работа должна быть оплачена, иначе делать ее будут спустя рукава. Дальше, к тебе может обратиться человек, сказав, что он от Павла Петровича, КХМ, как императора, да, как отца ныне здравствующего государя. Это для простоты запоминания. Тебе нужно будет выполнять его просьбы. Может, никто и не обратится, но все же, куда отсылать отчеты? Поняв, «Что самое плохое оказалось позади?» — спросил лицеист, чем заслужил одобрительный кивок поручика. «Вот на этот ящик, до востребования, дальше их передадут куда требуется». Поручик придвинул собеседнику еще один листок. «Запомни и сожги. Если понадобится сообщить что-то срочно, ежели срочно, можешь обратиться либо к ректору, либо отбить телеграмму на адрес центральной конторы СИП. Назовешься, там разберутся, кому передать, и что с этим делать. Вы закончили?» Дверь кабинета тихо открылась, внутрь вошел ректор Энгельгард. «Да, Егор Антонович, мы закончили», — кивнул поручик и, повернувшись к лицеисту, скомандовал: «Все, можете быть свободны». Малиновский подскочил на ноги и, пробормотав что-то невнятное, вылетел из кабинета. «Ну как прошло?» — усмехнувшись, задал вопрос ректор. «Хорошо, впрочем, как обычно. И что, все это имеет смысл?» Ректор, естественно, был в курсе происходящего в стенах, за которые он нес ответственность. Как и многие другие, относящие себя к просвещенной части общества, Энгельгард питал к тайной канцелярии рациональную неприязнь, что с другой стороны не мешало ему нормально общаться с отдельными ее представителями. Какую пользу могут принести всемогущей тайной канцелярии 15-летние мальчики? «Ха-ха», — принял шутливый тон безопасник, наименование его ведомства старым названием он, что характерно, внимания не обратил. Работники плаща и кинжала умели хранить традиции. «Ну, во-первых, 15-летние юноши не всегда будут таковыми. Молодость, недостаток которой имеет свойство быстро проходить», — немного грустно усмехнулся Энгельгард. Он, как любой преподаватель, имел привычку привязываться к своим ученикам. «Именно так, Егор Антонович, именно так. Ну а во-вторых, тут дело не столько в пользе, сколько в отсутствии вреда. Хотят оболтусы играть в тайные общества и все прочее, пусть играют, но делают это с пользой для империи. В лицее учатся 600 парней, лишний пригляд за такой сворой, он никогда не будет лишним. А там, глядишь, кое-кто проявит себя с лучшей стороны, мы его тогда себе на службу и заберем. Ну а 120 рублей в год на такое дело, не самая большая плата». «Звучит разумно», — вынужден был признать ректор. «Так и есть», — кивнул поручик и, поднявшись со стула, протянул руку. «Всего доброго, господин ректор. Был рад встрече. Пусть даже по такому, не очень однозначному поводу». Ректор тоже поднялся и пожал руку офицеру. В этой реальности любые попытки выставлять свою неприязнь по отношению к спецслужбам сразу стали резко пресекаться. Все эти непожимания руки и прочее неприятие в обществе быстро было сломлено парой демонстративно устроенных императором балов в честь офицеров службы безопасности. «Умному достаточно, глупому». Глупые стали быстро замечать, что их обходят по службе, задерживают звания, ордена пролетают мимо, а потом хлоп и перевод из столицы куда-нибудь на Кавказскую линию для прочистки мозгов. Как показала практика, такой нехитрый в общем-то подход вполне работал. Во всяком случае, обычай демонстрировать свою открытую неприязнь к службе безопасности среди офицеров не закрепился. Глава 18. «Смотри, сейчас ты увидишь настоящее волшебство». Я достал из-под стола заготовленный заранее ящик и водрузил его на столешницу у окна. «Волшебство, волшебство мне нравится», — радостно захлопала в ладоши Александра. Она, несмотря на рождение уже двух детей, мало изменилась в плане характера и все так же оставалась в общении легкой и немного взбалмошной. «Показывай». В темный ящик вставляем вот эту пластину. Я вытащил из футляра стеклянный прямоугольник размером примерно 20 на 30 сантиметров и быстро вставил его в специальную щель в коробке, соответствующего размера. Нужно делать быстро, чтобы на нее не попал свет. «Поэтому ты попросил задернуть шторы?» — полушепотом спросила жена, увлеченная процессом. «Именно так. Теперь выставляем ящик поближе к окну, открываем шторы и снимаем с другой стороны заглушку, открывая меленькое отверстие. И ждем». «А сколько ждать?» Александра забавно поджала губки. «Вот чего жена не умела делать совершенно, так это ждать». «Не знаю», — я, улыбнувшись, пожал плечами. «Я же сам это в первый раз делаю. Думаю, минут 10 для начала будет достаточно. И что получится в итоге?» «Подожди, наберись терпения». «И да», — я перехватил маленькую ручку сына, которую тот протянул к ящику. «Двигать устройство в процессе работы нельзя, иначе все испортится». Мальчику невозможность дотянуться до интересного объекта явно пришлась не по душе, и он принялся демонстративно угрожающе похныкивать. Я, естественно, на такой примитивный шантаж не повелся, вместо этого я подхватил малявку, по местной моде наряженного в уменьшенную копию мундира и принялся подбрасывать его в воздух. Саша пошел в нашу романовскую породу и явно грозился в будущем догнать мои 2 метра роста, однако пока я вполне мог себе позволить подбрасывать и ловить сына, не опасаясь за свою спину. Ребенку такие игры всегда нравились, и он залился звонким детским смехом, мгновенно забыв о недоступной ему игрушке. На звук из соседней комнаты прибежал Фенрир, принялся гавкать и тоже подпрыгивать. Пес вообще всегда был за любой кипиш, кроме голодовки. Так, прервала наши игры Александра, хватит беситься, 10 минут уже прошло. Да, солнышко, конечно, я поставил сына на пол и двинул к окну. Когда жена в чем-то сильно заинтересована, лучше ей не перечить. Я закрыл отверстие на передней стороне ящика и достал на свет Божий стеклянную пластину. На ее серебренной поверхности отчетливо проступили контуры вида на Дворцовую площадь. Изображение было темновато, нужно было, вероятно, еще подержать, однако все объекты были прекрасно различимы. Ух ты! Не смогла сдержать эмоций жена, взяв в руки фотографию. Действительно похоже не магию. Да, улыбнулся я, глядя на реакцию девушки. Жаль, что быстро теряет контрастность. Пока еще не придумали, как закреплять изображение, чтобы оно сохранялось долго. Садись поудобнее, будем снимать твой портрет. С фотографией получилось достаточно забавно. Очень долгое время это был лишь один из пунктов моего изобретательского блокнота, между зажигалкой, где было непонятно, как делать кремень, который на самом деле совсем не кремень, а какой-то сложный сплав, и велосипедом, который не имеет особого смысла без нормальных пневматических шин из резины, без больших перспектив на реальное воплощение на практике. Что я вообще знал о фотоаппаратах? Знал о камере обскура, оказалось, что эксперименты с ней уже вовсю идут в этом времени, и то, что нужно некое вещество для нанесения на фотопленку, которое будет обладать свойствами фоточувствительности. Какое именно? Бог весть. Закопавшись глубоко в чертоги разума, я сумел вытащить оттуда, что вроде как на заре фотографии использовалось некое соединение серебра. С этими исходными данными я и отправился к своим химикам. Севригин последнее время испытывал проблемы со здоровьем и практически отошел от руководства нашими химическими производствами. Вместо этого он порой развлекался экспериментами, как в старые добрые времена, и именно его я попросил поискать какое-нибудь вещество на основе серебра, обладающее искомыми свойствами. Понятно, что это был, по сути, выстрел в небо. Сколько таких соединений может быть? Сотни? Тысячи? Скорее, десятки тысяч. Единственная надежда заключалась в том, что если и в прошлой истории первые фотографии стали делать в 30-х или 40-х, значит, это, вероятно, все же не будет совсем уж что-то монструозное. Каково же было мое удивление, когда Василий Михайлович выдал мне результат уже через пару месяцев. Вы будете смеяться, Николай Павлович, кхе-кхе, Севергин выглядел не слишком хорошо, сильно схуд, постоянно кашлял и имел нездоровый оттенок кожи. Первое же соединение, попробованное мною, дало нужный, кхе-кхе, эффект. Как же так получилось? В чудеса я не верил, а без чуда тут очевидно не обошлось. Йод, вымученно улыбнулся химик. Я по старой памяти теперь всегда начинаю исследования с него. Как ни крути, это элемент, который был впервые выделен именно мною. По вашим, конечно же, догадкам, но тем не менее, кхе-кхе, за годы это превратилось, можно сказать, в хорошую традицию. А теперь неожиданно принесло результат. Едит серебра, нанесенный тонким слоем на пластину, работает именно так, как вы описывали. Химик вновь закашлялся, слышать, как он надрывается, было действительно тяжело. Василий Михайлович, может, вам лучше уехать из столицы туда, где климат более здоровый, на юг, к морю, в Крым или даже куда-нибудь на Средиземное море, местные болота сведут вас в могилу. Да, Николай Павлович, медленно кивнул химик, я так и собирался сделать. Продам свою долю и уеду. Жена уже подыскивает подходящее место для семейного гнезда. Брак ученого оказался на редкость удачным. Женившись на купеческой дочке еще в 11-м году, последние десятилетия он наслаждался полноценным семейным счастьем, включающим, кроме всего прочего, 5 детей. Жаль, конечно, было отпускать одного из своих первых соратников, с которым проработал добрых 15 лет, однако было видно невооруженным глазом, что в прежнем темпе он долго не протянет. «Не нужно продавать долю», — я покачал головой. «Я ее сохраню для вас, Будет что оставить в наследство детям. Езжайте так, я прослежу, чтобы дивиденды высылались вам регулярно и в срок. Спасибо вам, Николай Павлович. Кхе-кхе, Севергин, как бы извиняясь за свое состояние, пожал плечами. В любом случае, я рад нашей встрече.